Оливер направил машину в сторону указателя «дом» и стоянка автомобилей. И как только они завернули за угол, дом внезапно вырос перед ними. Это был возведенный на вершине холма, возвышающийся над всей округой старинный елизаветинский замок из красного кирпича, такой же огромный, как и многие другие дома-музеи, которые она ребенком посещала с родителями. Он стоял изысканный и надменный. Кирпичные дымовые трубы, величественно устремленные в небо, ряды узких высоких окон с готическими желобами, тяжелые главные ворота, расположенные в отдельной башне с бойницами. Перед фасадом шла дорожка, посыпанная гравием, отделявшая строгую зеленую лужайку с ровно подстриженной травой, за которой начинался парк, простирающийся до самой долины. «Это ваш дом?» Он кивнул с виноватой улыбкой школьника. Впереди показался знак «Дальше движение транспорта запрещено». Сначала маленькая будка билетной кассы, а позади нее через ров был перекинут деревянный мост, за которым находилась небольшая лужайка с огромным кривым дубом и полудюжиной стоящих в беспорядке машин. Печать запустения коснулась не только замка, но и всей прилегающей территории. Было видно, что прилагаются титанические усилия, чтобы поддержать былое великолепие. Но исход битвы с разрухой уже предрешен. Оливер нажал на тормоз, и автомобиль остановился. К ним спешила крепкого сложения женщина, лет 60, подняв руку в приветствии. Ее опередил спаниель, он подбежал к автомобилю и яростно залаял. Оливер открыл дверцу, пес мгновенно вскарабкался к нему на колени и облизал лицо. «Капитан Кирк, привет, дружище!» «Привет, привет! Поздоровайся с Фрэнни!» Собака прыгнула на колени к Фрэнни, заколотила хвостом, когда девушка ее погладила. Затем перебралась через Оливера, выскочила наружу и вопросительно гавкнула. Женщина, наконец, подошла к машине и остановилась, тяжело дыша, удостоив Фрэнни лишь внимательным беглым взглядом. У нее было доброе, довольно приятное лицо. На ее синей, нескладно сидевшей футболке красовалась надпись, сделанная золотыми буквами «Мэстон Холл, Восточный Суссекс». Немного картавя, она произнесла уверенным голосом: «Доброе утро, лорд Шерфилд!» «Доброе утро, миссис Бигбейн! Как у нас дела?» Фрэнни смотрела на него с возрастающим удивлением. Она почувствовала себя немного не в своей тарелке. Женщина вновь скользнула по ней изучающим взглядом, словно по выставочному экспонату. Фрэнни была раздражена. Оливер не торопился ее представить. «Неделя была неплохая», — произнесла женщина. «Да и сегодня началось хорошо. Уже около дюжины». Оливер одобрительно кивнул. Спаниель снова нетерпеливо тявкнул. «Тихо!» — крикнул Оливер. Женщина вновь вздохнула и вытерла лоб тыльной стороной ладони, давая понять, что устала от жары. «Вчера был удачный день в чайных комнатах. Куча бездельников, целых 24, все пили самый дорогой чай». «Прекрасно! Замечательно! Вы хорошо поработали». Мотор все еще работал, и Фрэнни сидела, вежливо улыбаясь, чувствуя, что является объектом пристального изучения. Наверняка она еще многого не знала, но надеялась выяснить все в течение следующих 24 часов, особо не привлекая к себе внимания. Она внимательно слушала, что женщина стала говорить Оливеру. Несмотря на нервозность, граничащую с паникой, Фрэнни старалась не пропустить ни слова. «Мы можем делать здесь гораздо больше. Не только поить их чаем. Надо держать все это открытым и зимой тоже. По-моему, на этих бездельниках можно неплохо заработать». «Да, конечно, вы правы, конечно». Оливер задумчиво кивал, глядя на Фрэнни.